Гараж и его жилые помещения утопали в темноте. Шейн взял в здоровую руку металлический стержень и двинулся к северу вдоль пляжа по линии максимальной отметки прилива, через каждые 2 фута втыкая его в песок. Достигнув северной границы поместья, он повернул назад, повторяя свои изыскания в 2 футах ниже первоначальной линии. Тяжелый металлический стержень легко уходил в песок и не менее чем на фут в глубину, и детективу не нужно было прилагать особых усилий. Если он не ошибся в своей оценке характера Оскара, этот человек не стал бы копать могилу ни на сантиметр глубже, чем того требовала элементарная безопасность. Проделав этот путь 2, он был уже не столь категоричен, и тем не менее он не сомневался, что не ошибся в своих расчетах. Все должно было быть точно так, как он и предполагал. Это оставалось единственно возможным решением того невероятного сплетения противоречивых фактов, которое представляло собой дело Брайтонов. Но у любой головоломки обязательно должен быть логический ответ. Оставалось найти практическое подтверждение его правоты. Шейн совершил уже 4-й безуспешный маршрут ниже линии прилива, когда воткнутый в песок стержень наткнулся на посторонний предмет, лежавший на глубине менее 12 дюймов. Детектив осторожно расширил лунку. Он успел промочить ноги, но не заметил этого. В его глазах появился лихорадочный блеск, дыхание участилось. Шейн беспокойно оглянулся на молчаливый дом и гараж и продолжил свои изыскательские операции, в результате которых был очерчен квадрат 2 на 4 фута. Оставив стержень в песке, чтобы на обратном пути не тратить времени на поиски, Шейн отправился за лопатой, после чего приступил к делу. Работая одной рукой, он в конце концов сумел удалить 6-дюймовый слой песка с крышки предмета, который в свете электрического фонаря оказался окованным железными полосами сундуком. Выключив фонарь, Шейн опустился на колени и начал разгребать песок руками. Сундук был заперт, но при помощи стального стержня взломать замок не представляло особой сложности. Тяжелый, вызывающий тошноту запах тления ударил ему в лицо, и едва Шейн откинул крышку. Детектив закрыл глаза и поспешно отвернулся в сторону, выплюнул слюну, скопившуюся у него во рту. Затем он подобрал фонарик и направил его луч внутрь сундука. Обнаженный труп мужчины, которого он раньше никогда не видел, был согнут в 3 погибели в тесном внутреннем пространстве сундука. Труп достаточно хорошо сохранился, либо в результате применения какого-либо бальзамирующего средства, либо под воздействием морской воды. Опустив крышку сундука, Шейн забросал его песком, понимая, что утренний прилив скроет все следы его активности. Вернувшись к автомобилю, он включил мотор и направился к месту своего временного обитания. Добравшись до отеля, он поднялся в номер и, сняв телефонную трубку, вызвал ночного портье своего отеля. Дежурный клерк зачитал ему телеграмму, только что поступившую на имя мистера Шейна. «Хотя я и не понимаю ваших ссылок на дело об убийстве, мне нечего скрывать. Путешествие было оплачено мисс Гордон, которой понадобилось мое место во главе листа медсестер, ожидающих своего назначения. Основания подобного требования мне неизвестны, хотя подозреваю личные мотивы. Очень обеспокоена. Прошу сообщить мне, что произошло, или я буду вынуждена прервать свой отпуск. Миртл Годспид». Шейн попросил дежурного отправить телеграмму мисс Годспид с просьбой не беспокоиться, но быть готовой в случае необходимости вернуться в Майами, где могут понадобиться ее свидетельские показания. Затем он лег на постель и мгновенно заснул. Теперь уже не просто гипотеза была у него в руках. Это было законченное дело, которое он, как и обещал, собирался завтра торжественно преподнести Пейнтеру, но не раньше, чем сам успеет рассчитаться со своими кредиторами. 15. На следующее утро Шейн проснулся рано. Он по-прежнему чувствовал себя измученным и больным, но уже одного взгляда в зеркало было достаточно, чтобы убедиться, что физиономия приобрела более или менее приличный вид. Болезненная операция по обследованию правой руки еще больше добавила ему оптимизма. По крайней мере, еще несколько часов он мог свободно обойтись без помощи врача. Он позвонил дежурному администратору и попросил прислать ему в номер парикмахера, завтрак и утреннюю газету. Парикмахер явился одновременно с посыльным, который принес свежую газету. Шейн, доверив приведение в порядок своего лица заботам местного бродобрея, сосредоточил внимание на изучении основных событий минувшего дня. Как и следовало ожидать, большая часть первой полосы была посвящена сенсационному ограблению в аэропорту. В статье подчеркивалось, что Хендерсон в момент приобретения картины действовал как официальный представитель мистера Брайтона, и высказывалось осторожное предположение о связи происшествия с тремя таинственными смертями, потрясшими в последние дни жителей города. Парикмахер оказался мастером своего дела и успел удалиться прежде, чем появился официант с обильным завтраком. Приступив к еде, детектив продолжал знакомиться с новостями. Основное внимание комментаторов уделялось в них таинственному самоубийству доктора Пэддики. Цитировалось пространное, но весьма невнятное заявление Питера Пейнтера. Губернатор Флориды угрожал проведением строгого служебного расследования и одновременно объявлял об увеличении вдвое награды за поимку убийцы. Пейнтер со своей стороны ограничился заявлением, что тайна Брайтонов будет раскрыта к полудню текущего дня. Покончив завтраком, Шейн лежа выкурил сигарету. Время приближалось к половине десятого. Глаза детектива были глубокомысленно прищурены, пока он детально обдумывал план своих дальнейших действий, которые требовали в том числе и весьма деликатного поведения. Необходимо быстро и убедительно вести разговор. Детектив нахмурился при мысли о возможной реакции различных участников подготовленного им спектакля и прочих непредвиденных обстоятельствах. Обдумывая все возможные варианты развития ситуации, он почувствовал себя вполне удовлетворенным. Отбросив сигарету, он поднялся и подошел к телефону. Номера Брайтона в справочнике не оказалось, и ему пришлось прибегнуть к услугам справочной. Получив необходимую информацию, детектив набрал номер. Ему ответил женский голос. Шейн попросил к телефону мистера Монтроза. После небольшой паузы на линии послышался слабый голос секретаря. «Шейн!» — представился детектив. «Да?» В голосе мистера Монтроза прозвучало столько сомнения, что нетрудно было предположить, что он с трудом удерживает себя от желания прямо спросить. «Ну и что из этого, черт вас возьми?» «Скверная история!» — произнес Шейн, делая вид, что не заметил интонации собеседника. «Я имею в виду Хендерсона и его картину». Мистер Монтроз вежливо согласился. «Ходят слухи, что картина принадлежит кисти Рафаэля». Мистер Монтроз осторожно допустил, что такое и впрямь возможно. «Я располагаю информацией о местонахождении картины», — объяснил Шейн. «В самом деле?» Явная заинтересованность, прозвучавшая на этот раз в голосе мистера Монтроза, дала детективу повод довольно улыбнуться. «Более того, я уполномочен вести переговоры об условиях ее возвращения владельцам», — информировал Шейн. «Какие условия они выдвигают?» Голос секретаря дрожал от возбуждения. «Прежде чем обсуждать этот вопрос, я должен быть уверен, что у вас есть необходимые полномочия для ведения подобных переговоров». «О чем разговор, мистер Шейн? У меня есть такие полномочия, но я не совсем понимаю». «Мой клиент, мистер Рэй Гордон из Нью-Йорка», — продолжал детектив, делая многозначительную паузу. «Его условия вполне приемлемы, поскольку он не прочь избавиться от картины, прежде чем ситуация изменится не в его пользу. Он просит 10 тысяч долларов наличными». Мистер Монтроз тяжело вздохнул. Трудно было понять, явилось ли это выражение гнева или облегчения. Последовала небольшая пауза, после чего мистер Монтроз произнес: «Это весьма значительная сумма, мистер Шейн». «Не будем торговаться. резко остановил его детектив. «Вы прекрасно знаете, что это мелочь по сравнению с реальной стоимостью картины. Тем не менее, это нереально!» «Это вполне приемлемое предложение, и вы знаете об этом не хуже меня. Рыночная стоимость полотна в 10, если не в 100 раз больше. К сожалению, обладание им в данный момент сулит определенные неудобства, и мистер Гордон вынужден спешить. Выслушайте его условия!» Голос Шейна стал резким. «Одно слово властям, и вы никогда больше не увидите вашего Рафаэля. Я готов доставить его вам в 11:30. Не знаю, захочет ли мой клиент лично сопровождать меня, но вокруг будет достаточно лихих ребят, так что нет смысла пытаться устроить нам какую-либо ловушку. Приготовьте 10 тысяч долларов в мелких купюрах и Хендерсона поблизости, чтобы он мог засвидетельствовать подлинность холста. Согласны? Итак, 11:30. И имейте в виду, все мы имеем дело с динамитом, который может взорваться в любую минуту». «Я понимаю и принимаю ваши условия. Деньги будут готовы к назначенному сроку. И даю слово, что тайна сделки будет сохранена». «Постарайтесь не допустить никакой осечки. Это в ваших же интересах», — предупредил Шейн. Он повесил трубку и, вернувшись на постель, закурил новую сигарету. Затем он набрал номер отеля «Эверглейд» и попросил к телефону мистера Гордона из 614 номера. Гордон самолично взял трубку. «Шейн!» — представился детектив. «Окей, я слушаю!» — отозвался Гордон после небольшой паузы. «Что вы можете предложить мне сегодня за подлинное полотно Рафаэля?» — поинтересовался детектив. Вместо ответа на него обрушился град неистовых проклятий. «Возьмите себя в руки!» — посоветовал Шейн. «Вы же взрослый человек, Гордон! Раскиньте мозгами!» Гордон не внял предложению и еще некоторое время продолжал сыпать проклятиями. Шейн подождал, пока его собеседник выдохнется, после чего заметил миролюбиво: «Мистер Монтрос, секретарь небезызвестного вам мистера Руфуса Брайтона, является обладателем этой прелестной вещицы в настоящее время. Но он справедливо опасается, что ситуация становится чересчур накаленной для него. Сами понимаете, пара убийств одно за другим и прочие огорчения заставляют его пойти на это. И одним словом, картина поступает на рынок. Хотите стать покупателем?» «Нет, черт вас побери! Я не желаю покупать эту картину!» «Однако вы уже заплатили мне 2 куска», — напомнил ему Шейн. «Кроме того, сами знаете, но я не стану ворошить старое. Вы понимаете, что я имею в виду? Короче, я могу договориться о покупке картины за 10 кусков». 10 кусков? Но это же всего 10-я часть!» «Это одна из причин, по которой вам не следовало бы упускать свой шанс. У Монтроза не те нервы, чтобы играть до конца. Неплохая сделка для рискового парня вроде вас». «Выкладывайте условия!» — выдохнул Гордон. «Место встречи — резиденция Брайтонов. Я выступаю в роли посредника. Подъезжайте к главному входу в 11:40 с 10 кусками в кармане. Если желаете, можете привести с собой какого-нибудь эксперта по живописи. Я буду ждать вас». «Если это ловушка, ты пожалеешь об этом, Шейн», — предупредил Гордон. «То же произойдет и с вами», — равнодушно заметил детектив. «Если вы появитесь у главного входа раньше, чем за минуту до назначенного срока». «Чему такая точность? Звучит слишком мелодраматично». «Это ваши трудности», — объявил Шейн. «Мы играем на моих условиях или не играем совсем?» Не получив немедленного ответа, Шейн продолжал. «Послушай, дешевка, я звоню тебе только потому, что надеюсь заработать на этом деле, но не собираюсь упрашивать тебя. Решай сам и поскорее». «Согласен», — произнес Гордон. «Окей, итак, 11:40, — повторил Шейн и повесил трубку. Пробираясь к кровати, он как никогда чувствовал себя слабым и больным. Ему еще предстояло переговорить с Пейнтером, но он понимал, что не может этого сделать, если предварительно не выпьет стаканчик бренди. Подняв трубку, он попросил доставить себе в номер бутылку мартеля. Получив заказ, он присел на постель и отхлебнул прямо из горлышка. Выдержанный напиток сделал свое дело. Когда Шейн снова взял телефонную трубку, он чувствовал себя почти человеком. Голос Пейнтера поразил его. Шеф полиции явно чувствовал себя не лучше. «Сейчас, уже 11 час, Шейн!» — воскликнул он, едва услышав голос детектива. «Успокойтесь, все идет по плану», — заверил его детектив. «Но должен заметить, что вы старый скряга, Пейнтер. Я что-то не увидел в сегодняшних газетах, в ваших заявлениях, о решении увеличить награду за поимку убийцы». «Господи помилуй, правительство штата и без того предложило $2000. А вы со своей стороны обещали какие-то жалкие 2500. Стыдитесь, Пейнтер. Это что, предел ваших возможностей? Такое дело стоит намного больше». «При чем тут мои возможности, Шейн?» В голосе шефа полиции Майами-Бич прозвучали нотки оскорбленного достоинства. «Каждому свое. Меня не волнует слава. Она ни к чему в моем бизнесе. Но на личности я наверняка смог бы найти применение». «Говорите яснее», — утомленно произнес Пейнтер. «Окей. Мое предложение скромное и ясное. Удвойте награду. Обещайте, что все до цента пойдет в мой карман, а славу оставьте себе». 500, — недоверчиво произнес Пейнтер. «Крупная сумма для меня». «Разве ваша репутация стоит меньшего?» — настаивал Шейн. «А вы представьте, что произойдет, если я сам соберу пресс-конференцию и взорву эту бомбу у вас под носом». «Но это шантаж», — возмутился Пейнтер. «Называйте как хотите, приятель. Мне нужны деньги. У вас есть право принять или отвергнуть мое предложение». На обдумывание Пейнтеру потребовалось ровно 30 секунд. «Ваша взяла, Шейн», — произнес он удрученно. «Считайте, что мы договорились». «Отлично. У вас есть люди в доме Брайтонов?» «Да, один полицейский». «Отзовите его немедленно. Посадите человек 6-8 вокруг поместья. Перекройте все улицы. Прикажите вашим людям затаиться и не подавать признаков жизни до 11:40. Понятно?» Пейнтер подтвердил, что инструкция ему ясна. «И относительно репортеров, обзвоните все центральные газеты и пригласите их представителей в свой офис к 12 часам. Пообещайте им сообщение о преступлении века. Объясните, на что вы рассчитываете?» Шейн рассмеялся. «Скажу вам только одно. Не забудьте пригласить еще коронера и владельца похоронного бюро». «Подождите, вы обещали мне, что убийств больше не будет». «Правильно, но это будет убийство при смягчающих обстоятельствах», — усмехнулся детектив. «Вы еще получите медаль, сэкономив штату деньги на веревку. И будьте сами на месте без 11:45. Но постарайтесь не слишком обозначить свое появление. Поменьше суетитесь и, ради бога, не испортите мне спектакль, хотя бы до тех пор, пока не начнется стрельба». «Стрельба? Послушайте, Шейн!» «Успокойтесь. Это пока только мое предположение». Детектив повесил трубку и потянулся за бутылкой. Сделав еще один глоток коньяка, он сунул бутылку в карман и спустился в вестибюль, чувствуя себя почти человеком. Оплатив счет, он направился в студию Пелхама Джойса. Возбужденный художник встретил его на пороге. «Может быть, ты мне объяснишь, Майкл, что все это значит?» «О чем ты толкуешь?» «Некий мистер Гордон только что позвонил мне, наплел с 3 короба, о том, что ему рекомендовали меня как лучшего знатока живописи в Майами, и пригласил составить ему компанию при приобретении картины, могущей оказаться подлинным произведением Рафаэля. Но я не знаю никакого мистера Гордона». Шейн уселся на ближний стул и от души рассмеялся. «Действительно, я рекомендовал ему обзавестись собственным независимым экспертом». «Так это твои шуточки?» Шейн отрицательно покачал головой. «Я не упоминал твоего имени. Должно быть, он навел справки. И если честно говорить, при всем желании он бы не смог найти лучшего эксперта. по крайней мере, если говорить об этом Рафаэле. Он откинулся назад и снова рассмеялся. На лице Пелхама Джойса появилась слабая улыбка. Комизм положения дошел и до него. «Итак, с картиной все ясно?» — спросил Шейн после небольшой паузы. Джойс подошел к столу, где лежал холст, бережно свернул полотно и завернул его во всю ту же коричневую бумагу. Шейн поблагодарил приятеля и высказал надежду, что они вновь увидятся в 11:40. Детектив взял сверток и вышел на улицу. Спустя несколько минут он добрался до своего дома. Открыв дверь, он мрачно усмехнулся. Квартира была тщательно обыскана. Сомневаться в этом не приходилось. Неизвестные взломщики даже не пытались скрыть следы своего пребывания. Правда, надо отдать должное. Замок был в полном порядке. Мистер Рэй Гордон был джентльменом и действовал вполне профессионально. В спальне и на кухне царил не меньший беспорядок, чем в жилой комнате. Шейн открыл холодильник и достал поддон с овощами, просунул пальцы сквозь листья салата. Жемчуг оказался на месте. Он возвратил поддон на место, вернулся в гостиную и уселся в кресло, не обращая больше внимания на беспорядок вокруг. Шейн курил сигарету за сигаретой и дегустировал коньяк в ожидании назначенного срока. Когда стрелки часов приблизились к половине двенадцатого, он поднялся со своего места и вышел из квартиры, держа под мышкой коричневый сверток.